Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царства у земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может. Идея власти как основа государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти – править, а править значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить ответа у ближайших исполнителей своих советников, даже у советных людей всей земли, у земского собора. Это его добрая воля и много-много требования правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, это не политическое право Боярской думы или земского собора, а их верноподданническая обязанность. Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии. По крайней мере, так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам, только боярам, а не земскому собору его отец. Из 1613 по 1682 год никогда ни в Боярской думе, ни на земском соборе не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 года. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать. Такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору. Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе, христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII века могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага, и идею, если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед Богом, но и перед землей. А здравый мысль указывал, что власть не может быть сама по себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение – служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII века, особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным. Окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей ассирийских. Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти, но у него не доставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую оборотную сторону власти. Это и лишало московских государей XVII века того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия. В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо, только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал долженство, обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к двум необходимым делам правления – к распорядку, внутреннему благоустройству и обороне, внешней безопасности государства. В этом и состоит благо Отечества, общее благо родной земли, русского народа или государства. Понятие, которое Петр едва ли не первый у нас усвоил, и выражал со всей ясностью первичных, простейших основ общественного порядка.